Лечебная гимнастика. Стопы человека предназначены в первую очередь для ходьбы, а при стоянии на них падает максимальная нагрузка. Каждый из нас может убедиться на себе, что положение стоп при стоянии отличается от положения при ходьбе. При стоянии стопы имеют тенденцию к пронации, то есть тяжесть тела падает не только на наружные, но и на внутренние края стоп. Опасность состоит в том, что внутренний край не предназначен нести такую нагрузку, поэтому мышцы быстро утомляются и внутренний свод снижается. Поэтому крайне важно сформировать у ребенка правильный навык стояния и ходьбы. Формирование правильного навыка стояния. При стоянии следует ставить стопы параллельно, на небольшом расстоянии друг от друга. Тяжесть тела должна равномерно распределяться на пятку и носок и падать на внешний край стопы. Для того, чтобы проверить, правильно ли стоит ребенок, можно оценить его отпечатки ног на песке или мягкой земле. Они будут иметь одинаковую глубину и выемку с внутренней стороны. Для совершенствования этого навыка можно предложить ребенку следующее упражнение. Стоя правильно, смотри выше. Пытаться перенести тяжесть тела на внешние края стоп, слегка поворачивая их к наружу, супинируя, одновременно сильно нажимать пальцами на опору. Чтобы ребенку было понятнее, что от него требуют, попросите его слегка приподнять большие пальцы ног, не отрывая остальных от опоры. Это упражнение можно и нужно выполнять часто, несколько раз в день, дома и на улице, используя любую возможность. Обувь, если она правильно подобрана, не мешает движениям. На прогулке старайтесь творчески использовать неровности рельефа, приспособления на детской площадке. Детям очень полезно стоять, а лучше ходить, по скошенной доске, бревну, балансировать на округлых камнях, передвигаться по небольшим камешкам, кочкам. Дорожку из округлых камешков можно выложить на дачном участке или детской площадке. Если ребенок вынужден спокойно стоять рядом с вами в ожидании транспорта или в очереди, то предложите ему поиграть стопами, например, поднимать пальцы ног, сокращать стопы вместе или поочередно, или перекатываться с пятки на носок и обратно, или стоять на наружных краях стоп, как мишка косолапый. Эти упражнения не только развлекут ребенка, но и послужат хорошей тренировкой мышечно-связочного аппарата стоп. Кроме того, движения согреют стопы, что очень существенно в холодную и сырую погоду для профилактики простудных заболеваний. И еще раз об обуви. Тесная, стесняющая движение обувь – самое страшное для детских стоп. Страдают не только мышцы и связки, но и нарушается кровообращение в стопах, что приводит к значительному переохлаждению даже в небольшой мороз, к частым простудам, к воспалительным заболеваниям мочевого пузыря и почек. Формирование правильного навыка ходьбы. При ходьбе важно, чтобы стопы шли параллельно. Недопустимо разворачивать носки внутрь или к наружу. В обоих этих случаях нагрузка на стопы будет неравномерной. В момент шага, когда нога ставится на землю, она опирается прежде всего пяткой, а потом передней частью. В это время ее дуги сплющиваются под тяжестью тела. Нормальная стопа возвращается в свое прежнее положение в результате активности мышц и эластичности связок. Но плоская стопа в сочетании с неправильным положением носков не в состоянии компенсировать нагрузку, что приводит к еще большей деформации. Если ребенок ходит, поворачивая стопы внутрь, то необходимо предлагать ему, противодействуя этой привычной установке, ходить слегка разворачивая носки. С целью коррекции походки можно использовать специальные дорожки, которые выкладываются из кирпичей или других подручных материалов. При ходьбе с разворотом носков к наружу, балетная походка, предлагайте ребенку пройти по узкой дорожке, шириной до 15-20 сантиметров, по бортику тротуара, бревну, доске и тому подобным. Навык правильной ходьбы формируется не один день, поэтому самое главное – постоянный контроль и внимание со стороны взрослых. Кроме того, важно, чтобы ребенок ходил легко и ритмично, что зависит от его общего физического состояния, координации и согласованной работы мышц всего тела. Упражнения для лечения плоскостопия. Лечебная гимнастика является основным методом лечения плоскостопия и его профилактики. Самое важное состоит в том, каким образом ребенок будет воспринимать занятия. Вам надо не просто предоставить ему возможность упражняться, следует прививать ребенку любовь к движениям. Для того, чтобы гимнастика приносила больше радости ребенку, обыгрывайте упражнения, включайте специальные игры. Делать упражнения можно когда угодно и где угодно. Нет необходимости создавать специальные условия. Главное – упражняться ежедневно, превращая эти движения в привычку. При плоскостопии необходимо укреплять мышцы ног, особенно сгибатели стопы и пальцев. Мышцы, поворачивающие стопу подошвой кнутри. Для того, чтобы исключить статическую нагрузку на ослабленные мышцы, лучше начинать с упражнений, выполняемых в положении сидя. Затем, по мере укрепления мышечно-связочного аппарата, переходить к упражнениям в положении стоя. Упражнения, выполняемые в положении сидя. Сгибание и разгибание стоп. Сжимание и разжимание пальцев. Круговые движения стопами по максимальной окружности в обе стороны. Поворот стопами подошвами внутрь. Захват и удержание округлого предмета, мячика, кегли и так далее, подошвами. Сжимание резинового мячика подошвами. Катание подошвами округлого предмета. Попеременные удары носками и пятками в пол. Захват и поднимание с пола мелких предметов и то же самое, но со скрещенными ногами. Собирание пальцами ног ткани, лежащей на полу. Очень полезно для лечения плоскостопия кататься на велосипеде, причем важно следить, чтобы ребенок нажимал на педали пальцами, а не серединой стопы. Эти движения лучше делать, держась за опору на уровне груди. Сокращение стоп. Перекатывание с пятки на носок и с носка на пятку. Собирание с пола мелких предметов или ткани пальцами ног. Сведение и разведение пяток, стоя на носках. Приседание на носки. Упражнения, выполняемые в ходьбе. Ходьба на носках. Ходьба на пятках. Ходьба на носках с поворотом пяток внутрь. Ходьба на наружных краях стоп. Ходьба по ребристой доске. Все вышеперечисленные упражнения достаточно просты и доступны детям. Организовывая занятия лечебной гимнастикой, вы можете выбрать несколько, 3-5 упражнений и делать их, пока малышу не надоест. Причем движение стопами в положении сидя предпочтительнее в начале курса, затем к ним добавляют упражнения в положении стоя и упражнения в ходьбе. Все упражнения следует делать медленно, тщательно, до появления у ребенка ощущения усталости. Количество движений определяется индивидуально в зависимости от возраста ребенка и выносливости его мышц. Увеличивать нагрузку можно, увеличивая количество повторений одного упражнения или введя новое. Помните, для эффективного занятия важно не разнообразие, а качество выполнения движения. Пройди по линии. Начертите мелом на полу прямую линию и предложите ребенку пройти по ней несколько раз. Журавль на болоте. Ребенок ходит, останавливается и высоко поднимает ногу, сильно согнутую в колене. Конькобежец. Встать прямо, ноги врозь, руки заложить за спину. Сгибать то правую, то левую ногу, наклоняя туловище с полуоборотом в стороны, подражая движениям конькобежца. Хлопки под коленом. Стать прямо, ноги вместе, руки опустить. Быстро поднимать прямую ногу вперед и хлопнуть под ней. Повторить поочередно каждой ногой. Присядь у стены. Стать прямо у стены, прикасаясь к ней пятками, ягодицами, лопатками и затылком. Руки опустить. Присесть пониже на носках и затем встать, не отрываясь от стены. Повторить медленно несколько раз. Перешагни через руки. Стать прямо, ноги вместе, руки опустить и сцепить перед собой. Слегка наклоняясь вперед, перешагнуть через руки. Повторить в среднем темпе несколько раз каждой ногой. Лыжник. Ходить широкими шагами, сгибая впереди стоящую ногу, делая выпад и поочередно поднимая руки вперед, подражая движениям лыжника. Присядь комочком. Стать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть пониже, на всей ступне, и сильно наклоняясь вперед, обхватить руками голени, голову опустить. Сядь-встань. Стать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Медленно сесть и встать, помогая себе руками. Сядь по-турецки. Стать прямо, ноги скрестить, руки опустить. Медленно садиться на пол по-турецки и вставать, стараясь не помогать себе руками. Тяжесть тела следует равномерно распределять на обе ноги, на наружные края стоп. Утиная ходьба. Ребенок приседает, кладет себе руки на колени и таким образом передвигается. Лошадка. Ребенок в припрыжку бегает, изображая лошадку. Попрыгай как мячик. Стать прямо, ноги вместе, руки опустить. Прыгать на носках, передвигаясь мелкими прыжками. Попрыгай на одной ноге. Мелкими прыжками прыгать то на одной, то на другой ноге. Потанцуй. Ребенок стоит прямо, ноги вместе, руки на поясе. Попеременно выставляет ноги вперед, то на носок, то на пятку. Упражнение с предметами. С мячом среднего размера. Подними мяч ногами. Сесть на пол, ноги вытянуть вперед, руками опираться сзади, на предплечье. Захватить стопами мяч, поднять его повыше. Переложи мяч ногами. Исходное положение прежнее. Захватив мяч стопами, приподнять его и переложить поближе к себе, разворачивая колени в стороны. Перекинь мяч ногами. Сесть, вытянув ноги и опираясь сзади на локти. Захватив мяч ногами, приподнять его и попытаться перекинуть за голову. Подкати мяч. Сесть, положить мяч на пол перед собой, руками опереться сзади на предплечье, стопы положить на мяч. Сгибая ноги и перебирая стопами, подкатить мяч к себе, а затем откатить от себя. Футбол. Ребенок вводит мяч ногами. С гимнастической палкой малого размера. Перешагни через палку. Стать прямо, ноги слегка расставить, палку держать внизу за концы, горизонтально перед собой. Высоко поднимая ноги, перешагнуть через палку вперед и обратно. Повторить несколько раз, не выпуская палку из рук. Перешагни сидя. Сидя, ребенок держит палку за концы. Переносит поочередно ноги через палку, а затем возвращает их обратно. Подними палку ногами. Сидя, одной ногой придерживать палку снизу, другой сверху, и стараться приподнять ее. Перенеси ноги через палку. Лечь на спину, держать палку в вытянутых руках перед собой. Сильно сгибая ноги, стараться перенести их через палку и возвратиться в исходное положение. Пройди по палке. Ребенок ходит по палке, положенной на пол. Взрослый может помогать, поддерживая его за руку. Пройди по палке боком. Ребенок передвигается по палке боком приставными шагами. Упражнение с кеглями. перешагни через кегли. Кегли расставить на полу на расстоянии шага. Ребенок перешагивает через них, высоко поднимая колени. Прыжки вокруг кегли. Ребенок легко прыгает вокруг кегли, стараясь не уронить ее. Перешагни через кеглю. Ребенок держит кеглю в опущенных руках за оба конца, как палку. Перешагивает через нее, стараясь не задеть и не выпустить из рук. Подними кеглю ногами. Сидя на полу с опорой руками сзади, ребенок захватывает кеглю подошвами и поднимает ее. Переставь кеглю. Исходное положение прежнее. Стараться переставлять на полу кеглю, не роняя ее. Ходьба или бег змейкой. Поставить кегли по прямой линии или по кругу на расстоянии 1 метр друг от друга. Предложите ребенку обходить их справа и слева змейкой, затем оббегать змейкой, стараясь их не уронить. Упражнение с толстой веревкой или скакалкой. Сложи веревку. Ребенок сидит и пытается вытянутую на полу веревку собрать пальцами ног. Подними веревку. Сесть на пол, опираясь руками сзади. Вытянутую веревку положить перед выпрямленными ногами. Захватить веревку пальцами ног, поднять ее и удерживать некоторое время. Пройди по веревке. Положить вытянутую веревку на пол и предложить ребенку пройти по ней, сохраняя равновесие. Прыжки через веревку боком. Вытянутую веревку положить на пол. Маленькими прыжками вправо и влево боком перепрыгивать через веревку, передвигаясь вперед. Прыжки через скакалку. Научите ребенка прыгать через маленькую, 1,5 метра, скакалку мелкими, быстрыми и легкими прыжками. Если есть возможность, используйте в занятиях такие простейшие снаряды, как гимнастическая скамейка, лесенка или шведская стенка. Упражнение на гимнастической скамейке. Ходьба по скамейке. Ребенок ходит по скамейке с различными положениями рук. На поясе, в стороны, вперед, за голову. Опустись на колено. Ходить по скамейке, чередуя ходьбу с опусканием то на правое, то на левое колено и подниманием рук в стороны. Ходьба на носках. Ходить по скамейке на носках, подняв руки в стороны и стараясь сохранить равновесие. Ходьба с высоким подниманием колена. Ходить по скамейке, высоко поднимая колени, не теряя равновесия. Руки в стороны. Ходьба с мячом на голове. Ходить по скамейке, удерживая мяч руками на голове. Попрыгай. Передвигаться по скамейке мелкими прыжками на носках. Ходьба боком. Ходить по скамейке приставным шагом в одну, затем в другую сторону. Пройди по рейке. Ходить по рейке перевернутой скамейки. Взрослый помогает, поддерживая ребенка за руки. Ходьба боком по рейке. Ходить по рейке перевернутой скамейки приставным шагом. Взрослый поддерживает ребенка за руки. Перепрыгни через скамейку. Опираясь обеими руками о скамейку, перепрыгивать через нее с одной стороны на другую. Пройди по лестнице. Положите лестницу на пол и предложите ребенку пройти по ней, шагая с одной ступеньки на другую. Шагай через ступеньки. Предложите ребенку пройти, перешагивая через ступеньки. Сохраняй равновесие. Ребенок ходит по боковым перекладинам лестницы, стараясь сохранить равновесие. Ходьба на четвереньках. Ходить по лежащей на полу лестнице на четвереньках. Ногами по боковым перекладинам, а руками по ступенькам. Пройди вверх. Поставить лестницу наклонно, слегка приподняв один ее конец над полом и закрепив его. Предложите пройти ребенку по лестнице вверх, поддерживая его за руку. Упражнение на гимнастической стенке. Лазанье. Ребенок залезает по ступенькам шведской стенки вверх и спускается. Ходьба боком. Ребенок передвигается по нижней ступеньке, приставным шагом в одну сторону, затем последующей в другую. Приседание. Встать на нижнюю ступеньку, держась на уровне пояса. Сделать несколько приседаний. Подвижные игры. Игры не только развлекают ребенка, придают занятиям более живой, веселый характер, но и способствуют оздоровлению организма, укрепляя опорно-двигательный аппарат. Кроме того, в игре развивается навык совместной деятельности. Для более эффективной тренировки мышц и связок стоп игровые задания следует выполнять без обуви. Ловкие ноги. Дети сидят на полу, опираясь сзади руками. Ноги вытянуты вперед, между стопами мяч. Обхватив мяч стопами, перекладывают мяч в сторону, передавая его следующему. Если дети сидят в кругу, то передают мяч по кругу. Можно играть командами. Выигрывает та команда, которая быстрее передаст мяч. Барабан. Дети сидят на стульях, скамейке. Взрослый сидит напротив и в определенном ритме отбивает такт поочередно носком одной ноги, другой и носками обеих ног одновременно. Дети повторяют за ним, пятки остаются плотно прижатыми к полу. Игра повторяется, только такт отбивается пятками, а носки в это время плотно прижаты к полу. Кто быстрее спрячет простынку? Дети сидят на стульях, скамейке. У каждого ребенка должна быть своя простынка длиной 50-60 сантиметров. По сигналу взрослого дети начинают собирать простынку пальцами ног. Выигрывает тот, кто быстрее подберет ее под стопы. Донеси платочек. Дети сидят на стульях, скамейке. У каждого ребенка под ногами платочек. Нужно захватить платочек пальцами одной ноги и, ни разу не уронив, донести его любым способом, прыгая на одной ноге, на четвереньках до противоположного конца зала. То же самое повторить другой ногой. Выигрывает тот, кто быстрее донесет платочек, ни разу не уронив его. Великан и карлик. Великаны ходят, приподнимаясь на носках как можно выше. Карлики передвигаются, присев на корточки. Лошадка. Дети двигаются по кругу, подражая ходу лошади в различных темпах: шагом, рысью, галопом. Пройди, не ошибись. Дети проходят по намеченной мелом на полу линии, ставя пятку к носку впереди стоящей ноги. Затем идут обратно, спиной вперед, ставя носок к пятке. Футболисты. Двое детей становятся друг против друга на расстоянии 20 шагов. Позади каждого, на расстоянии 1 метра, устанавливают ворота шириной 1,5 метра. Один из играющих должен забросить мяч, ведя его то правой, то левой ногой в ворота противника. Если играющих много, то можно играть несколькими командами. Ходьба змейкой. Установить кегли, мячи, кубики и тому подобное в ряд на расстоянии 1 метра друг от друга. Дети, держась за пояс впереди стоящего, обходят колонной кегли, стараясь их не задеть. Резвый мешочек. Играющие становятся в круг, водящий стоит посредине. Он вращает веревку с узлом на конце, мешочком, наполненным песком. Дети следят за мешочком и при его приближении стараются перепрыгнуть через веревку. Это всего лишь несколько примеров подвижных игр, рекомендуемых для детей дошкольного возраста. Не стоит недооценивать значение игры в процессе воспитания ребенка. Чем чаще взрослые играют с детьми, тем лучше и быстрее у детей развиваются нужные навыки. Дело в том, что дети в самостоятельных играх не сразу могут проявить себя, свою активность и инициативу. Движения их часто однообразны и ограничены, однако в играх с заданием их действия приобретают целенаправленный характер. Несколько раз повторяя движение, ребенок закрепляет двигательные навыки, развивает подвижность и ловкость. Вы можете сами придумывать игры или видоизменять, и по необходимости усложнять уже известные. Ребенка надо учить играть, как это ни покажется странным. Тогда ваш малыш будет не только более крепким и здоровым, но и более организованным и инициативным. Игра для детей – основная форма учебы. Для более старших детей, старше 5-6 лет, огромное значение приобретают занятия спортом. Помогите своему ребенку освоить игру в футбол, ходьбу на лыжах, научите его прыгать со скакалкой. Прыгать со скакалкой могут все дети, в том числе и страдающие плоскостопием. Для того, чтобы избежать неприятностей, следует сначала провести курс лечебной гимнастики, укрепляющей мышцы и связки стопы, и только затем разрешать ребенку прыгать. Скакалка подбирается каждому ребенку индивидуально, соответственно его росту. Для этого надо, чтобы ребенок, наступив на скакалку согнутыми руками, натянул ее до уровня плеч. Перешагивание через неподвижную скакалку. Ребенок держит впереди себя скакалку, перешагивает через нее. Затем вращательным движением кистей, не напрягая рук, перекидывает скакалку через голову вперед и опять перешагивает через нее. Перешагивание с бегом. Держа скакалку сзади, бежать 4-6 шагов, остановиться и, перекинув скакалку вперед через голову, перешагнуть через нее. Затем опять пробежать и, остановившись, перешагнуть. Перешагивание через качающуюся скакалку. Держа впереди себя скакалку, покачать ее и перепрыгнуть через нее обеими ногами вперед и назад. Перепрыгивание с бегом. Держа скакалку сзади, пробежать несколько шагов и, перекинув ее через голову, перепрыгнуть. Затем опять пробежать несколько шагов и опять перепрыгнуть. Попеременные прыжки. Вращая скакалку кистями вперед, прыгать с одной ноги на другую. При этом надо держать туловище прямо и пружинить на носках. Прыжки на двух ногах. Прыгать через вращающуюся скакалку на слегка согнутых ногах, пружинисто отталкиваясь обеими стопами. Прыжки на одной ноге. Прыгать через вращающуюся скакалку сначала на одной, затем на другой ноге. Прыжки с подскоками на обеих ногах. Перепрыгивать через вращающуюся скакалку обеими ногами с промежуточными подскоками. Прыжки с подскоками на одной ноге. Перепрыгнуть через вращающуюся скакалку на одной ноге, сделать на ней же подскок и повторить тоже на другой ноге. Бег со скакалкой. Бежать и, вращая скакалкой, прыгать через нее то на одну, то на другую ногу. Упражнение с неподвижной скакалкой. Подвесить скакалку на высоте 5 см от земли. Первый вариант. Ребенок перешагивает через нее в одну и другую стороны. Второй вариант. Ребенок перепрыгивает через скакалку обеими ногами. Третий вариант. Ребенок перепрыгивает через скакалку с одной ноги на другую. Перешагивание через качающуюся скакалку. Раскачивать длинную скакалку на высоте 5 см от земли. Первый вариант. Ребенок перешагивает через нее с места в обе стороны. Второй вариант. Ребенок подбегает и перешагивает через скакалку. Третий вариант. Ребенок подбегает и перепрыгивает с одной ноги на другую. Перепрыгивание через вращающуюся скакалку. Длинную скакалку вращают, почти касаясь земли. Первый вариант. Ребенок подбегает и перепрыгивает через нее с одной ноги на другую несколько раз, не задевая веревку. Второй вариант. Ребенок прыгает с ноги на ногу, делая на каждой по 2 прыжка. Комбинированные прыжки. Первый вариант. Прыгать через скакалку вперед и назад. Второй вариант. Прыгать через скакалку с легкими промежуточными подскоками или поворотом кругом. Прыжки на бегу. Вбежать под вращающуюся скакалку, перепрыгнуть через нее и выбежать.